Глава 15. 10 июля 335 года от разделения. Вторник. «Где тебя черти носили, Энрике?» Лейтенант участка округа Форталеза жевал морковку, на его лице было написано отвращение. Рядом в пластиковом контейнере лежали еще три таких же оранжевых снаряда здоровья. «Скоро появятся детективы, а отчет по северным поселениям не готов. Ты ездил к мяснику?» «Да». Тот, кого назвали Энрике, положил на стол лейтенанту планшет и, чуть подволакивая ногу, прошел к дежурному. Настоящий Энрике Экман был мертв уже 2 недели. Виктору Лапорту почти не стоило труда вжиться в новый образ. Внешне они были похожи. Патрульный играл на гитаре и имел скверный характер. Сейчас Виктора интересовала не лавка мясника, продававшего из-под полы мясо гигантской выдры, а Павел Веласкес, который должен был сидеть в камере. И сидел еще ранним утром, но сейчас камера пустовала, а в соседней появился новый задержанный. Он лежал на кровати и равнодушно глядел в потолок. «А этот где?» — Виктор ткнул пальцем в экран. «Парнишка из Ньюпорта!» — дежурный зевнул, ему оставалось отсидеть еще полчаса, а потом появится напарник и сменит его до следующего полудня. «Сбежал. Вон тот в третьей камере хотел его пришить, но парень оказался не промах. Спеленал убийцу, а тот возьми да и сознайся в тех преступлениях, что навесили на этого Веласкеса». «Веласкеса? Ну да, так парня звали. Сейчас ищут, но я тебе скажу, Энрике, не найдут». «Значит, этот Веласкес сбежал». Мак почувствовал, как в нем закипает гнев. Еще зимой Виктор очень хотел выяснить, кто именно привез его на охоту в качестве жертвы. Со временем это желание потускнело, но при виде старого знакомого, сидящего в камере, вспыхнуло вновь. Он сразу узнал Павла, но у Лапорта были другие дела, неотложные. А запертый маг никуда не должен был деться, так сказал дежурный офицер. Поэтому бывший музыкант забрался в полицейскую машину и уехал. Надо было перевести пленников подальше от Ньюпорта, в старый коттедж возле Майска, за который Виктор до сих пор исправно переводил деньги. Это убежище до сих пор не обнаружили, но даже если бы нашли, Лапорт был аккуратен и доводил своих жертв до состояния пепла, который аккуратно развеивал в разных частях острова. Несколько мумифицированных тел он хранил как трофеи, среди джунглей неподалеку от дома, устроив небольшой могильник. Там была и певичка Мелани, и первый полицейский, который ему попался, и супружеская пара, свернувшая не туда. Эти оказали сопротивление, чуть было не прикончив Виктора. Мак с трудом с ними справился. Наверняка этих людей искали, особенно мисс Пайпер. Ее пропажа наделала много шума, но никому и в голову не пришло делать это в зарослях. Дикие звери обычно не оставляли следов. Поездка на фургоне в оба конца, выгрузка пленников и проверка сигнализации заняла почти целую треть. Лапорт думал, что дождется следующей ночи и освободит Веласкеса. Причинять вред Павлу он не собирался. Хотел поговорить по душам. На его памяти этот Веласкес расхаживал по острову без браслета, как и сам Виктор и остальные маги, но сейчас никаких признаков безумства не показывал. Наоборот. По всему выходило, что этот Веласкес чудом избежал последствий и жил нормально жизнью, даже браслет где-то взял. Лапорт планировал узнать, как именно Павлу это удалось сделать. Он был уверен, что два мага всегда смогут договориться. И вот теперь, когда он в предвкушении будущего разговора вернулся в участок, оказалось, что Веласкес сбежал. Виктор похлопал по карманам, хотя прекрасно помнил, что лекарства у него нет. Сара строго следила, чтобы он не колол сыворотку слишком часто. Без укола у него был крохотный шанс сохранить самообладание, но излучение, которое не могли зафиксировать ни одним прибором из существующих на Параизу, уже долбило по мозгам, жгло мышцы и заставляло нервы скручиваться в тугой клубок. «Может, ты мне скажешь, какой идиот проворонил задержанного?» — прошипел он в лицо дежурному. «Ты не охренел ли, офицер Эймс?» — прошипел дежурный в ответ. «Сейчас я пропущу твои слова мимо ушей, Но в следующий раз подам лейтенанту рапорт. Посидишь дома без зарплаты, придешь в себя. Извинись немедленно». «Конечно». Виктор изобразил улыбку сведенными губами. «Прости, друг. Дурацкий день сегодня. Но это меня не оправдывает». И протянул дежурному руку. Тот небрежно пожал плечами, сжал ладонь мага. И почувствовал, как ладонь словно вспыхнула. Полицейский хотел закричать, но губы не слушались. Рука покраснела, мелкие кровеносные сосуды лопались один за другим, тромбы забивали вены, не давая крови добраться до сердца. Синие жилы надулись, обвивая тело дежурного, словно канаты. Наконец лопнул сначала правый глаз, потом левый. Пост дежурного офицера находился в небольшом закутке, и из общего зала виден почти не был. Поэтому то, что произошло, поначалу никто не заметил. Виктор почти успокоился и хотел было незаметно исчезнуть до момента, когда начнется переполох. Но тут лейтенант не сдержался. «Эймс!» — заорал он на весь участок. «Ты что мне приволок? Это записи месячной давности. Если я с таким заявлюсь к судье, он меня пошлет. Тащи свою задницу сюда, идиот, и покажи, где лессаж толкает мясо выдры. А вы чего уставились? За работу, мать вашу! Эймс, ты чего там застыл?» «Уже иду». Виктор аккуратно отпустил руку дежурного, поправил тому голову, пошарил взглядом по столу, взял из вазочки леденцы и засунул в пустые глазницы. Оранжевые и зеленые кружочки смотрелись жутковато. «Иду, лейтенант». Он подошел к столу начальника участка и уселся на столешницу прямо перед ним. «Значит, тебе нужно мясо выдры?» Лейтенант побагровел. «А ну, живо скинь свою задницу с моего стола!» — заорал он. Тут уже участок прекратил работу, и на парочку, начальник-подчиненный, уставились 11 пар любопытных глаз. «Конечно, лейтенант». Виктор криво улыбнулся, слез, сделал два шага, заходя начальнику Эймса за спину, и воткнул полицейскому палец в затылок. Кончик ногтя рассек кожу, словно скальпель. Палец провалился внутрь на две фаланги. Со стороны казалось, будто лейтенант замер, глядя вперед. Кровь пока что беспрепятственно поступала к мозгу и уходила обратно. Только румянец на щеках появился нездоровый, да рот раскрылся в немом крике. А потом Макс огнул палец крючком и вырвал четвертый позвонок. Голова лейтенанта упала на грудь, из разорванной шеи забил фонтан крови. «А ну, держи руки на виду!» Сержант первым понял, что происходит что-то неладное, и потянулся к пистолету. Но Лапорт не стоял на месте. Он метнулся к ближайшему полицейскому, впечатывая ладонь в грудь, прожигая одежду, кожу и запекая сердце, словно в микроволновой печи. Контактные убийства давались ему лучше всего. До момента, когда сержант наконец выстрелил, он прикончил еще троих. Все офицеры, работавшие в эту смену в участке, собрались в одном помещении. Пуля просвистела рядом с головой, от следующей Виктор закрылся другой головой, которую оторвал у женщины-детектива, и тут же швырнул ее в сержанта. Тот инстинктивно попытался прикрыться, приподнимая руки, и получил огненный шар прямо в живот. Следующие выстрелы сделали из-за колонны. Там спрятались двое — патрульный офицер и еще один детектив, мужчина и женщина. Женщина умерла первой. Железный прут, пробив бетон, вошел ей в горло и вылез из затылка. Мужчина успел попасть Виктору в грудь и умер вторым. Трое офицеров забаррикадировались в комнате отдыха, не пустив еще одного. Ему Лапорт оторвал голову, прыгнув высоко вверх и упав на плечи. Безголовое тело он швырнул в последнего патрульного, выпустившего очередь ему в спину. Молодой парень от волнения сильно дрожал, и большая часть пуль ушла в стены и потолок. В Виктора попали только три, прошив легкие. Мак не почувствовал боли, только щекотку, очень неприятную. За это стрелок поплатился сначала оторванными руками, а потом запекшимся мозгом. Комната отдыха, где спрятались последние трое оставшихся в живых, раньше выходила на задний двор. Но нынешний лейтенант затеял ремонт и заложил кирпичом выход и окна, превратив стены в огромные экраны. Когда Виктор выбил дверь, полуголая блондинка с огромной во всю стену грудью лежала на белом песке южного побережья. Полицейские закрылись пищевым автоматом, стреляя в стальную створку, которую Лапорт нес как щит. Ее же он и швырнул, сбивая бывших коллег словно кегли, а потом рвал их руками, разбрасывая части тел по комнате. Это помогало ему успокоиться, настолько, что к камере, в которой сидел задержанный, он подошел не торопясь. «Если ответишь на мои вопросы, отпущу», — пообещал он. Пленный кивнул, виновато улыбнулся, помахал пустыми ладонями и подтащил к себе стул. Их разделяла толстая решетка. Такой выброс энергии, который только что произошел, истощил Лапорта, и маг навряд ли смог бы ее взломать. Но Ян Стоцкий этого не знал, точнее догадывался, но не был уверен даже на 70%. Он не был испуган. За свою жизнь капитан повидал немало свихнувшихся магов, в основном на видеозаписях, но и вживую тоже несколько застал. И даже прикончил парочку. Эти мутанты были опасны, смертельно опасны, но прекрасно умирали, стоило попасть им в голову. Вышибить мозги. У Стоцкого не было оружия, зато у него был опыт. И опыт подсказывал, что если сбрендивший эспер разговаривает нормальным тоном, то с ним можно договориться. Потянуть время. «Конечно», — сказал он. «Ты ведь хочешь знать, куда делся Веласкес? Я тебе все расскажу. Он наверняка взял мою машину, в ней зашит навигационный чип, который невозможно отследить без специального пароля. Вон там стоит шкаф с вещами, на средней полке мой коммуникатор. Просто передай его мне, и я покажу. Мы на одной стороне, ты и я». «Заткнись!» Виктор вздохнул, оглядывая участок. Разбросанные то там, то здесь ошметки тел ему не нравились. Маг подошел к шкафу, отодвинув чью-то руку, открыл створку. Как и говорил пленный, браслет лежал на средней полке. «Да, это он!» — Стоцкий старался не показать, насколько доволен. Веласкеса он сдаст, теперь парень ему не нужен, но стоило обезопасить себя от нанимателей и полиции. Для этого Яну предстояло еще раз умереть и воскреснуть. «Только я могу его разблокировать. Выведу карту и сразу отдам тебе. А ты меня здесь оставишь. Договорились?» «О чем вы собрались договариваться?» Возле входной двери, там, где сидел труп одного из офицеров, появилась женщина в парике и огромных почти на все лицо очках. «Тут это...» Виктор замялся, держа коммуникатор в руках. «Я не сдержался. Так вышло». «Плохо вышло, мой мальчик». Женщина огляделась вокруг. Казалось, такое количество крови, внутренностей и обгоревших частей тел ее совершенно не волновало. «Нам надо поскорее убираться отсюда. Нашел своего Веласкеса?» «Нет, только его». Мак кивнул на камеру. Женщина подошла к решетке. Она была высокой, стройной и держала спину и голову прямо. Движения, осторожные, цепкие и основательные, выдавали что-то из ее прошлого. Что-то такое, от чего Стоцкий вздрогнул. А когда незнакомка стянула с себя очки, побледнел. «Я сделал все, как мы договаривались», — сказал он. «Конечно, дорогуша. Три лишних трупа в Ньюпорте, и Веласкес до сих пор жив и здоров. Ты все сделал отлично». Женщина надела очки обратно. «Янчик, раньше ты так не ошибался. Ты стал старым и бесполезным». «Вы знакомы?» Виктор озадаченно переводил взгляд с задержанного на свою подругу и обратно. «Давние друзья», — криво улыбнулся Стоцкий. «Выпусти меня, и я доведу дело до конца, клянусь, и верну все деньги обратно, до последнего реала, раз это мой косяк». «Конечно». Женщина подняла с пола пистолет, прицелилась в дверь, потом, не торопясь, перевела ствол на Стоцкого. Тот не попытался укрыться или спрятаться, только глаза потухли. А потом их затянула пелена, когда пуля пробила сердце. Незнакомка сделала еще два десятка выстрелов рядом с осевшим трупом, оставив на полу борозду, в руку и голову, в кровать и даже в потолок, Казалось, что кто-то пытался убить Стоцкого, но сначала не попал и прикончил, только выпустив почти целую обойму. «Виктор!» — незнакомка бросила пистолет в угол, подошла к магу и погладила его по щеке. «Идем. У нас еще очень много дел. А с Веласкесом я как-нибудь сама разберусь. Привезу его тебе». Они познакомились в январе, когда Виктор, вдохновленный новой идеей, в форме полицейского остановил красный кабриолет. За рулем сидела седьмая по счету жертва, миловидная женщина в синем платке, затянутом в узел на затылке. Незнакомка не спорила и позволила Лапорту сесться рядом. Очнулась она уже в коттедже рядом с Майском, без одежды, привязанная к креслу. Виктор не убивал сразу. Он старался растянуть подольше, наслаждаясь властью. Отчего-то женщина сразу поняла, с кем имеет дело, но это ее не испугало, наоборот, даже обрадовало. Незнакомка очень точно описала то, что он в тот момент чувствовал, а еще то, что его ждет через месяц, максимум через два. Не только рассказала, у нее с собой был планшет, а в нем документы с видеозаписями, на которых такие же, как он, сбрендившие маги, или погибали от рук сотрудников службы контроля, или сами себя убивали. «Посмотри на нее». На экране планшета блондинка с кукольным личиком вырезала себе вены, аккуратно сворачивая их в клубки. «Поначалу вы думаете, что высшее наслаждение — это убивать других, но потом понимаете, что себя прикончить куда приятнее и что делать это лучше медленно и со вкусом. Ты еще к этому придешь, рано или поздно. Но я могу тебе помочь, если ты поможешь мне». Сара, так она назвала себя, постоянно куда-то исчезала, появляясь, чтобы сделать Лапорту укол. Она же выбирала места, где их не будут искать, и дала много дельных советов. Как правильно натянуть на себя чужую личину, как допросить жертву, чтобы она выложила о себе все, какие на теле есть точки, причиняющие особо сильную боль. За это приходилось расплачиваться, выполняя разные поручения. Например, выкрасть сотрудника бюро Луку Муньехо и заставить его делать то, что хотела от него Сара. Привести Аву Самойлову в дом и там хорошенько допросить. Или вот как сейчас, перехватить посылку с нужной деталью для лаборатории. За полгода он научился доверять своей подельнице, а она всегда доверяла ему. И прощала ошибки на вроде сегодняшней. Хотя нет, сегодня он облажался по полной. Придется искать другую работу. Например, курьера, доставщиков мало кто замечает. Лапорту эта игра нравилась. Наблюдать какое-то время за человеком, узнавать его привычки и образ жизни, потом хорошенько, по-дружески поговорить, пока он корчится от боли, и, наконец, стать им на пару недель. Виктор находил, что в этом есть что-то от музыки. Услышать обрывок мелодии, почувствовать ее, пропустить через себя, сыграть самому, добавляя обертоны и слегка импровизируя. «Тебя и так бы рано или поздно раскрыли», — сказала Сара, садясь в потрепанный фургон с голографической эмблемой курьерской службы и стампы. «Закончим завтра дела здесь и переедем на север, на свободные территории. Я знаю несколько отличных местечек, где мы сможем залечь на дно на пару месяцев. Заодно опробуем улучшенную сыворотку. У нее должно быть меньше побочек. Но если тебе хочется убивать...» «Нет», — твердо сказал Виктор, нажимая кнопку старта. «Ты же знаешь, я хочу быть нормальным». Он вывел машину на дорогу, включил автопилот и достал зеркало. Лицо поплыло, нос расплющился, глаза сузились, а уши уменьшились. За время поездки они несколько раз останавливались, Виктор убегал в лес, а потом возвращался на килограмм, а то и два худее. На одной из остановок Сара втерла ему в волосы краску, из светло-русых они стали истинно черными. Полноватый европеец Экман постепенно ужимался в тощего китайца. 11 июля 335 года от разделения, среда. Павел и Эфраем разминулись с людьми Норы Суарес буквально на треть часа. Два мотоцикла выехали на автостраду с лесной дороги, а еще через 5 минут туда, вглубь джунглей, свернули два черных микроавтобуса. Пеленгаторы на крышах автомобилей глушили любой сигнал, и система охраны коттеджа не смогла вовремя передать сигнал тревоги. Одновременно подменялся сигнал, уходящий, как правило, владельцу здания, в страховую компанию и в полицейский участок. Нора осмотрела пустое здание, распахнувшиеся двери, прошлась по комнатам, остановилась в гостиной. Отсюда открывался отличный вид на лес и кусочек реки. Женщина на секунду позавидовала молодому человеку. В его возрасте она вгрызалась в любую возможность заработать и продвинуться по службе. Предавала, убивала и подсиживала, а этому молокососу все доставалось на блюдечке. Дом, яхта, коллекционный мотоцикл. Деньги, которые покойный старик Игнасио заплатил, особо не задумываясь. Парень оказался достаточно умен и не воспользовался распиской Беннетов, но, по мнению Норы, ум сам по себе не стоил миллиона реалов. Конкретная услуга, да, могла и подороже быть, но умников на Параизу хватало, сказывался генофонд пришедших сюда с земли, исследователей и ученых. «Сеньор Веласкес», — сказала она, — «я очень хочу с вами побеседовать. Навестите меня в Кейптауне как можно скорее. Думаю, это в ваших же интересах». Незваная гостья была уверена, что юный маг это сообщение получит, а значит, выведет их на этого Геллера, которого так хотят вернуть люди гальяццы, и на Филиппу, которая пропала, как бы она, Нора, не делала вид, что ей безразлична судьба дочери, на самом деле это было не так. В коридоре появился техник, отрицательно покачал головой. Это значило, что систему безопасности взломать не удалось. Суарес усмехнулась. Тот, кто ставил охранный периметр этому Веласкесу, отлично поработал. Этого специалиста стоило разыскать и переманить к себе. «У тебя гости». Эф перенаправил Павлу сигнал от камеры, выплевывающий пакеты с видео раз в 5 минут. «Кто это?» «Нора Суарес, подручная Фальков». Веласкес тоже получил свой пакет, только не от камер, а от Черной Пантеры. «Тоже маг. Наверное, ищут тебя». «Скорее тебя». Геллер дотронулся ладонью до сенсорного датчика шлема. Потом проделал то же самое, но задержав руку на расстоянии. Новые способности позволяли переключать режим без касания. Она тоже из этих, которых Шварц разблокировал. Веласкес не ответил. Он еще раз прокрутил то место на записи, где Нора Суарес стоит в гостиной и просит его о встрече. Отметил, что та держится немного нервно, словно есть какая-то проблема, которая ее волнует и которую она не может решить. Возможно, это как-то касалось пропавшей Филиппы. Эфраим сказал, что у Суарес-младшей в цепочке корпорации Фальков есть закладка, виртуальный работник, который проходит по всем отчетам и ведомостям, но которого в реальности не существует. Пако Эсторио. Филиппа создала его 4 года назад. За это время он добрался до места помощника менеджера службы доставки и должен был со дня на день вернуться из отпуска. Филиппа хорошо постаралась, чтобы Пако никто не заметил. Эсторио периодически менял отделение, а внутри них постоянно кочевал с места на место. Сейчас он занимал крохотную каморку без окон в офисном здании в пригороде Сентамента. Он был одним из тех работников, которые только что вышли и вот-вот должны вернуться. Его лицо много раз мелькало на записях с камер, и никому и в голову не приходило, что их подделали. «Ты не можешь этого сделать», — Веласкес пресек попытки Геллера стать Пако Эсторио. «Во-первых, это моя работа, ты помнишь? Искать Филиппу. А во-вторых, если ты завтра не появишься у Шварца, тебя ждет бурная, но очень недолгая жизнь. Может, ты прямо там, в этой коморке, свихнешься и разнесешь целое здание. Заманчиво, но твою подругу мы так не спасем. К тому же всего один день, да? Максимум 2». Геллер нехотя согласился. К тому, что сказал Павел, он мысленно приплюсовал еще один аргумент. В клинике Святой Марии можно было случайно встретить Мириам Гомеш, чудесную женщину с чарующей улыбкой и бездонными глазами. Они добрались до дома инженера в Ривердейле еще до полудня. Сначала Эфраим проверял, не следит ли кто за ними. На это ушел час. Еще несколько часов потребовалось Веласкесу, чтобы хоть немного вжиться в своего персонажа. Полностью скопировать внешность не удалось, поэтому за время отпуска Эсторио немного изменил прическу, похудел и сильно загорел. Павел вставил цветные линзы, ввел формирующий гель в щеки и подбородок, и в туалете через 5 минут его вывел, изменив лицо самостоятельно. «Красавчик!» — Эфраим крутанул кресло с Павлом. «Не забудь, твой первый и, надеюсь, единственный рабочий день завтра в 8. Пако живет в мотеле за городом, там лучше не появляйся. Вот, держи ком для связи, внутри выемка под браслет. Его не взломают, когда подключишься к внутренней сети, наберешь меня. Максимальная длительность сеанса 20 минут. Я сам буду за этим следить. Потом час заметаем следы, если ничего не нашли, еще 20. Я выберу в здании накопитель, его тебе придется забрать. Теперь с блокиратором. Что с ним? Пока он на тебе, ком его экранирует. Если снимешь, то вот, держи». Геллер протянул липкий шарик. «Это изолятор. Размажешь по браслету. Если там не стоит полицейский сканер, то его не определят. В здании это проходы с 3-го по 7. Но на всякий случай, перед тем, как пройти детекторы, сними браслет и положи в карман. На выходе тебе это не понадобится. И не забудь, что сказал доктор Шварц. Редко и быстро. Справишься? Разберусь. Останешься здесь? Нет, здесь опасно. Если вышли на тебя, то и меня ищут. Надо где-нибудь залечь. Кое-какое оборудование я отсюда заберу. Попробую подыскать тихое место. Черт, каждые несколько дней в столицу, это так далеко не уедешь. К сеньоре Фернандес не суйся, предупредил Веласкес. Не стоит ее ставить под удар. На Нино я больше не работаю. Геллер поморщился. Пришлось уйти. Это к лучшему. Знаешь, Павел поднялся с кресла. Тебе тоже придется потрудиться. За меня. Помнишь контору, где ты мне устанавливал систему охраны? В Ньюпорте. Приглядишь пока за моей фирмой и за домом, а то я их что-то совсем забросил. Заодно раскопаешь что-нибудь. Там есть оборудование. Помню. Отличный аналитический комплекс. И кем я там буду? Сейчас. Павел связался с адвокатом Ломаксом и меньше чем за минуту все уладил. Ну вот, теперь ты новый совладелец агентства. Сеньор Шамуэй, тебя ведь так зовут? И где ты такое имя выкопал? Да, дьявола мой тоже пока заберешь. Насовсем? Ага, разбежался. Смотри, не поцарапай, Горди, а то я из тебя всю твою магическую дурь выбью. И твоя бородка, не хочешь от нее избавиться? Ни за что. Твердо ответил Геллер.